Восьмая глава. Невеселая. Ликующие котики подбросили вождя и расступились. Это было испытание на кошкость. Настоящий кот обязан вывернуться из любого положения. Мурчавец ловко крутанулся в воздухе и встал, как вкопанный, на все четыре лапы. Это привело народ в неистовство. Ура! Пока все прыгали, мяукали и восторгались, Дрозофил с Мухлюином перемигнулись и придвинулись к Мурчавису вплотную. Подобострастно начали нашептывать в оба уха. «Мурчавис, ты великий! Ты теперь наш командир, ты вождь! Мы знали, знали, незаслуженное счастье жить с тобой в одну эпоху. Но послушай совета, не брезгуй, нужно срочно закрепить успех». Мурчавис ничего не отвечал, он только поводил ушами. Это можно было понимать и так, что он согласен, и так, что ему все равно. Впрочем, опытные интриганы поняли желание вождя и сами поднялись на подиум. «Он не хочет ничего решать, рискуйте сами. Если вас поддержат, хорошо. Если нет, ну что же, это будет ваша неудача». «Граждане коты, минуточку внимания!» — вскричал Мухлюин. Толпа ненадолго притихла. «Циц!» — гнусавым голосом добавил Дрозофил. «Есть предложение!» — сказал Мухлюин. «Избрать любимого Мурчависа вождем и назначить его генералом», — внушительно добавил Дрозофил. Предложение охотно поддержали. У кошек было праздничное настроение. Им не хотелось заниматься скукотой. Площадное буйство продолжалось. Мурдыхай смотрел на это безобразие и отказывался верить собственным глазам. Вольнозоркие коты вели себя как лизорукие собаки. Они ревели троекратное «Ура!», лизались, обнимались, пускали легковерную слезу. И это все из-за чего? Из-за того, что появился вождь? «Друзья мои, коты, вы потеряли гордость. Еще вчера вы были каждый за себя, а теперь у вас в единстве сила. Все как один, и все за одного. Тоже мне свободное кошачество». Новый вождь легко вскочил на скальный выступ, смотрел на толпу сверху вниз и молчал. Он сам себе напоминал то каменное изваяние, которое нашел у входа в рай, когда, как следует, расчистил заросли. Могучего покоцанного льва с большим клыком и хитрым приоткрытым глазом. Ему хотелось верить, что одержана победа, что счастье наконец-то улыбнулось. В этом его убеждал не народ. Народ он что? Пойдет туда, куда его обманешь. А вот лжеца Мухлюина и перекормленного Дрозофила не надуешь. Эти понимают все и подставлять свои шкуры не станут. Мурчавис приказал свистящим шепотом. «Дрозофил, пойди сюда». Тот беспрекословно подчинился. «Слушаюсь». «Поручаю проявить инициативу. Предложи котам принять закон». «Какой закон? О чем?» — насторожился Дрозофил. «О полной отмене границ. Ни Которов, ни Мурчелоя. У нас теперь единая держава. Одна за всех, где все за одного». «Как будет называться?» «Муршавель». Дрозофил исполнил приказание. Говорил он коряво невнятно. «Продолжаем то, что уже много наделали». Но котам не хотелось терять ни минуты веселья, и они, ни во что не вникая, подняли лапы. Закон был утвержден единогласно. «Мухлюин!» — прошептал Мурчавис. «Я весь внимание, сэр». «Убеди котов, что нам необходима стройка». «Какая?» — практически не открывая рта, спросил британец. «Грандиозная». «Что строить будем?» «Мехаполис». «Что? Сэр, простите, я не понимаю». «Мехаполис, грандиозную столицу государства». «А, теперь осознал. И где создаем стройплощадку?» «В лагуне». «Но там же котолики». «Подвинуться». «Как прикажете, сэр. Название уже придумано?» «Муррам». «Отлично. Прекрасное имя, сэр. Шедевр». Коты, не особо вникая, поддержали оба предложения. После чего согласились, что пора создать секретную полицию для охраны общего порядка и ввести ежедневную подать, чтобы каждый десятый кальмар, пятая рыба, четвертая мышь переходили в пользу государства. У Мурчависа в запасе было множество других идей, но все сразу объявлять неправильно. Кот не должен быть пресыщен, иначе он начнет капризничать. А почему еда заветрилась? А где лоток? Для чего закрыли дверь? А ну откройте. Законы? Какие законы? Не желаю никаких законов. Гулять хочу. Поэтому еще одно решение и хватит. Сделав полушаг вперед, он широко поставил лапы, выгнул спину. И коты немедленно притихли, почуяв непонятную угрозу. Срабатывало правило муравчика. «Внимание, друзья мои! Внимание! Мы с вами пережили важную минуту. Снова стали единым народом! Слава котикам!» «Котикам слава!» — недоверчиво ответила толпа. Все ожидали неприятного, пугающего продолжения. Мурчавис продолжил, бросая короткие, резкие фразы. «Но нам угрожает опасность! А ты же сказал, что собаки ушли!» — ввязался неуемный Макроусов. «Нет, это не собаки. Точнее, пока не собаки. А кто?» «Кто? Ты спрашиваешь, кто? Как ты наивен. Те, кого мы все считали братьями, друзьями, кому мы доверяли, они готовятся вонзить вам когти в спину. Имена!» — взревела возмущенная толпа. «Имена? Всех имен не назову, не знаю. Пока. Но мы расследуем. Мы назовем. Открываю вам страшную тайну. Тевтоны не просто ушли. Они нашли среди котов предателей, шпионов, негодяев. Мы думаем, что это кот, а это настоящий пес в кошачьей шкуре». Поднялся гвалт. Коты с опаской озирались. «Где переодетый пес?» Подозрительно смотрели друг на друга. «А ты, случаем, не этот, не шпион?» «Я сказал, что всех имен не знаю, но нескольких предателей я объявлю сейчас. И вы ужаснетесь. Называй! Мы сильные! Мы справимся!» — раздались голоса. «Ну что же, видите? На мне колючки, присохшая грязь, лапы мои расцарапаны в кровь!» Для пущей убедительности Мурчавис помотал в воздухе лапой. «А все почему? Потому что я следил за псами, я жил в горах, я подслушивал их разговоры, и я знаю, кто на них работал!» Он эффектно замолчал, дожидаясь истеричного вопроса. «Кто же это?» — и воскликнул с пафосом. «Они!» — Мурчавис грозно указал на подиум. Святые котцы растерялись. «Это он, что ли, про них?» «Думают, мы ничего не знаем, а мы-то знаем! Ну, чего молчите? Признавайтесь!» «И в чем?» — растерянно спросил папаша. «В чем? А то не знаешь сам! В том, что выполняли тайное собачье задание! В том, что прикрывались Богом и не давали нам объединиться! Долой, предателей кошачьего народа!» «Долой!» — вскричала озверелая толпа. Сверкая восхищенными глазами, издавая многотысячное «мяу», благочестивые котолики, правоверные котометане и даже кошечки-любительницы батюшек набросились на котриарха, на жреца и на папашу. Их скрутили, обмотали водорослями, сложили друг на друга, как кули, и стали бить, кусать, царапать. Но особенно досталось Мурдыхаю. Мурчавис лично подбежал к нему и завопил. «А вот и старый негодяй! Держи его, ребята! Не пускай! Он сочинил закон, запрещавший молодым котам жениться! Мышиный прихвостень! Собачья кровь!» «Как?» — взревели юные коты. «Мы не можем не жениться!» И дружно кинулись на мудреца. Кришнамурка попыталась заступиться за учителя. Бить ее больно не стали, просто грубо оттащили в сторону, а Мурдыхаю попортили шкуру, изваляли в прибрежном песке, надломили верхний зуб, на котором держался протез, и поволокли в пещеру. Туда же оттащили и святых котцов. Кришнамурка побежала следом и потребовала, чтобы ее арестовали тоже. Мурчавис, усмехнувшись, согласился. Почему-то в голове его мелькнула мысль, а что, если и с ним когда-нибудь так обойдутся? Муфта останется с ним или нет? Но такого никогда не будет. Никогда.